Татар становилось все больше и больше. Вскоре луг почернел от скученных их толп, но тут из польского лагеря одна за одною начали выступать хоругви, строясь в боевые порядки впереди шанса. Происходило это так близко, что пан Скшетузский острым взором своим ясно различал значки, бунчуки и даже ротмистров с наместниками, выезжавших вперед и останавливавшихся каждый несколько сбоку от своей хоругви. Сердце запрыгало в его груди, на бледном лице вспыхнул румянец, и, словно бы найдя благодарных слушателей в Захаре и казаках, стоявших возле пушек на фланговом укреплении, он возбужденно восклицал по мере того, как хоругви появлялись из-за бруствера. «Это драгуны пана Балабана! Я их в Черкассах видел! Это валашская хоругвь! У них крест в значке! Вон! Вон и пехота с вала пошла!» Потом, все с большим воодушевлением, раскинув руки, «Гусария! Гусары пана Чернецкого!» Действительно, появились и гусары, а за спинами их чещеба крыльев, а над ними лес копий, оплетенных золотою китайкою и увенчанных узкими зелено-черными флажками. Они по шестеро выехали из окопа и выстроились перед бруствером, а при виде их спокойствия, сосредоточенности и собранности, слезы радости прямо набежали на глаза Скшетузскому и на мгновение застлали взор. Хотя силы были столь неравные, хотя противу нескольких этих хоругвей стояла черная лавина запорожцев и занявших, как обычно, фланги татар, хотя порядки мятежников таково растянулись по степи, что и конца им не было видно, Скшетузский уже верил в победу. Лицо его смеялось, силы вернулись к нему, взор, безотрывно озиравший луговину, сверкал огнем. Он просто на месте устоять не мог. «Эй, дитино!» — буркнул старый Захар. «И рада бы душа в рай!» Меж тем несколько отдельных татарских отрядов с криками и воплями «Алла!» кинулись вперед. Из лагеря ответили выстрелами. Однако татары пока что брали на испуг. Не доскакавши до польских хоругвей, они разлетелись в разные стороны и исчезли среди своих. И тут подал голос большой сечевой барабан. По сигналу его исполинский татарско-казацкий полумесяц тотчас же рванулся с места вперед. Хмельницкий, как видно, собирался одним ударом смести хоругви и занять лагерь. Случись сумятица, такое стало бы возможно. Однако ничего подобного в польских отрядах не произошло. Они стояли спокойно, развернувшись довольно долгой линией, тыл которой прикрывался окопом, а фланги — войсковыми пушками. Следовательно, ударить по ним можно было только с фронта. В какой-то момент казалось, что они примут бой на месте. Но когда полумесяц прошел уже половину луга, в окопе протрубили сигнал к атаке, и мгновенно частокол копий, торчавших до сей поры вверх, разом накренился на высоту конских голов. «Гусары пошли!» — крикнул пан Скшетузский. И верно, они, склонясь в седлах, двинулись вперед, а вслед им драгунские хоругви и вся боевая линия. Гусарский удар был страшен. С разгона он пришелся на три куреня, два стеблевских и миргородский, и во мгновение их уничтожил. Вой донесся до ушей пана Скшетузского. Кони и люди, опрокинутые громадной тяжестью железных всадников, полегли точно нива от выдоха грозы. Сопротивление было столь кратковременно, что Скшетузскому показалось, будто некое громадное чудовище одним разом проглотило сразу три полка. А ведь в них были отборнейшие сечевики. Кони в запорожских рядах, напуганные шумом крыльев, перестали повиноваться всадникам. Полки Ирклеевский, Кальнеболоцкий, Минский, Шкуринский и Титоровский... совершенно смешали свои ряды, а под напором бегущих с поля боя стали и сами отступать в беспорядке. Тем временем драгуны подоспели за гусарами и вместе с ними принялись вершить кровавую жатву. Васюринский курень после упорного, но короткого сопротивления рассыпался и в диком переполохе мчался прямо на свои же окопы. Центр сил Хмельницкого неотвратимо подавался, и побиваемый, согнанный в беспорядочные толпы, полосуемый мечами, теснимый железными шквалами, никак не мог улучить время, чтобы остановиться и заново перестроиться. — Черты! Неляхи! — крикнул старый Захар. Скшетузский словно бы умом повредился. Ослабевший от болезни, он никак не мог совладать с собою, а потому смеялся и плакал одновременно, иногда просто выкрикивая слова команды, словно бы сам вел хоруквь. Захар держал его за полы, и других еще вынужден был кликнуть на подмогу. Сражение настолько переместилось к казацким позициям, что уже даже лица можно было различить. Из окопа палили пушки, но казацкие ядра, побивая как своих, так и неприятеля, способствовали замешательству еще более. Гусары врезались в составлявший гетманскую гвардию Пашковский курень, где находился сам Хмельницкий. И тотчас отчаянный вопль потряс все казацкие ряды. Огромный малиновый стяг качнулся и упал. Но тут Кричевский повел в бой 5000 своих. Верхом на исполинской буланой лошади он летел в первой шеренге без шапки с занесенной саблею, заставляя поворачивать убегавших с поля битвы низовых, а те, увидев спешившие к ним подкрепления, хоть и беспорядочно, но снова пошли в атаку. Дело в середине линии закипело с новой силой. На обоих флангах счастье тоже отвращалось от Хмельницкого. Татары, уже дважды отбитые валашскими хоругвями и казаками потоцких, вовсе потеряли кураж. Под Тугайбеем убили двух лошадей. Победа решительно склонялась на сторону молодого потоцкого. Битве, однако, не суждено было продолжиться. Ливень, с некоторого времени и так уже изрядно припустивший, вскоре усилился до такой степени, что за стеною дождя ничего не было видно. Уже не струи, но потоки обрушивались на землю из разверзшихся хлябей небесных. Степь обратилась в озеро. Стемнело настолько, что на расстоянии нескольких шагов человек не мог разглядеть другого. Шум дождя заглушал команды. Отсыревшие мушкеты и самопалы умолкли. Само небо положило конец бойне. Хмельницкий, промокший до нитки, в ярости прискакал в свой стан. Не сказав ни слова, он укрылся в шатерик из верблюжьих шкур, устроенный специально для него, и сидел там в полном одиночестве, думая невеселые думы. Его охватило отчаяние. Теперь он понимал, на что дерзнул. Вот он и побит, и отброшен, можно даже сказать, почти разбит, притом столь незначительными силами, что их правильнее было почесть передовым отрядом. Он знал, сколь велика военная мощь Речи Посполитой, он учитывал это, когда решил развязать войну, и однако вот просчитался. Так, во всяком случае, казалось ему сейчас. Поэтому хватался он за подбритую свою голову, и более всего хотелось ему размозжить ее о первую попавшуюся пушку. Что же будет, когда дойдет до дела с гетманами и всею Речью Посполитой? Отчаяние его прервал приход Тугайбея. Взор татарина пылал бешенством, лицо было бледно, из-под безусой губы поблескивали зубы. Где добыча? Где пленные? Где головы военачальников? Где победа? — стал спрашивать он хрипло. Хмельницкий сорвался с места. — Там, — указуя в сторону коронного стана, громогласно ответил он. — Иди же туда, — рявкнул Тугайбей. — А не пойдешь, в Крым тебя на веревке поведу. «И пойду», — сказал Хмельницкий, — «пойду на них еще сегодня, добычу возьму и пленных возьму, но тебе зато придется с ханом объясниться, ибо добычи хочешь, а боя избегаешь». «Пес», — завыл Тугайбей, — «ты же ханское войско губишь». С минуту стояли они друг перед другом, раздувая ноздри точно два одинца. Первым взял себя в руки Хмельницкий. «Тугайбей, успокойся», — сказал он. «Небеса прекратили битву, когда Кричевский уже поколебал драгун. Я их знаю. Завтра они будут биться с меньшим задором. Степь размокнет совсем, гусары не устоят. Завтра все будут наши».